и, чтобы еще больше подбодрить его, улыбнулась. «Помнишь, Чарли, как ты из-за меня дрался с тремя мальчишками с нашей улицы? Они у меня деньги отбирали». «Еще бы не помнить», — расплылся Чарли. «Я тебя тогда на правах защитника и победителя в первый раз поцеловал». «Однако», — ехидно начал Пит, но закончить фразу не успел. Вошли двое мужчин. Один из них, повыше и помоложе, одетый в безукоризненный вечерний костюм, отрывисто сказал: «Что за базар?» Перевел удивленный взгляд на Лу. «Почему тут женщина? Нашли время развлекаться? Что здесь происходит, Пит?» Чарли легко одним движением спрыгнул на пол, упрямо нагнул голову, скрестил на груди руки. Лу отлично знала и эту, не сулящую ничего хорошего, позу и подозрительно тихий голос, когда Чарли заговорил. «Мне бы тоже хотелось знать, что происходит. Если меня здесь кто-то принимает за...» «Не надо, Чарли!» — поспешно перебил его Пит. «Не заводись перед боем!» — просительно оглянулся на Лу. «Скажи ему!» «Я пойду в зал, Чарли!» — ласково погладила его по щеке Лу. «Там столько народу, что, боюсь, не успею добраться к своему месту. Опоздаю к началу. Пит, ты проводишь меня?» «С превеликим удовольствием!» С готовностью согласился Пит, подмигнув Чарли. Уже в дверях Лу задержалась, одарила Чарли заговорщицкой улыбкой. «Не думаю, что этот Сэм в больших трусах для тебя страшнее, чем когда-то три здоровенных пацана. Здорово ты их тогда отделал. Ты самый сильный, Чарли, и я люблю тебя». «И я тебя люблю», — улыбнулся ей в ответ Чарли. Семитысячный зал был полон. Лу удивилась, что пришло немало женщин, некоторые совсем уже пожилые. Щедрый свет заливал стоявший на возвышении ринг, обтянутый белыми тугими канатами. Суетились вокруг какие-то распорядители, журналисты. Многих из них Лу знала. Маленькая розовая плешь разбитного пьянчушки Джонни, спортивного обозревателя ее газеты для всех. Высмотрела она и другие знакомые лица. Наискосок от ринга в своей инвалидской коляске сидел дядя Дэн, отец Чарли. Лу пожалела, что не увидела его раньше, не подошла к нему. По обе стороны от коляски привычно стояли два высоких негра в строгих черных костюмах и белых рубашках, настолько похожие, что Лу когда-то подумала, будто они близнецы. Она чуть подняла взгляд и сразу же нахмурилась, заметив Грегори, разлюбезного своего братца. Что Грег, большой любитель бокса и приятель Чарли, обязательно придет поболеть, она не сомневалась, и не это ее удручило. Грег располагался недалеко, и слишком хорошо она знала брата, чтобы не понять, что он опять под крепким кайфом. Достаточно было одного взгляда на его раскрасневшееся лицо, блуждающие глаза. Но не только это встревожило ее. Рядом с Грегори, втолковывая что-то ему, сидел смуглый скуластый парень с коротко стриженными черными волосами.